не помогла ему? А что я могла одна сделать? Сразу за вами бросилась. А мы что сделаем? Простонала тетя Ядя. Ведь они же сразу нас заметят. Ну как его спасти? Как пробраться к нему незаметно? Такой кусок голого луга. Тереза была явно в воинственном настроении. Так, незаметно не получится и не надо. Но в конце концов, что они нам сделают? Думаешь, стрелять начнут? На сарае висит замок, информировала Люцина. Ключа у нас нет. С замком придется повозиться. Они могут нам помешать. Так что же делать? Из окошечка нужника опять высунулась удочка. Поплавок опустился в воду. Враг по ту сторону пруда оставался невидимым и неслышимым. Ужасная перспектива до конца дней своих оставаться в засаде, вздрагивая от плеска каждой выловленной отцом рыбы и от каждого шума по ту сторону пруда, подтолкнула к творческой деятельности мой отупелый мозг. План операции созрел мгновенно. Пусть одна из вас, скрываясь в зарослях, выйдет им в тыл и отвлечет на себя их внимание. Шепотом поделилась я своими соображениями с тетками. «А как привлечь их внимание?» — спросила тетя Ядя. «С шумом продираться сквозь заросли, орать песню, швырять камни. Нет, Терезе не стоит. Ее сразу опять похитят. Кто-нибудь другой. Лучше мы с Терезой за это время пробежим лысый участок и освободим отца». Тетя Ядя самоотверженно заявила, она вызывает огонь на себя. В конце концов, речь идет о спасении ее родного брата. Сделает она следующее. Незаметно доберется вон до той березы и оттуда даст знак, что начинает операцию по отвлечению внимания неприятеля. Какой знак? Ну, махнет чем-нибудь. А мы обязаны ответить, видим и понимаем. И приготовиться форсировать лысый отрезок луга. Думаю, план был хорош. Правда, лично мне не доводилось принимать участие в военных операциях. В партизанах тоже не довелось побывать, но я много читала. И знаю, что подобные операции всегда строятся на факторе отвлечения внимания неприятеля. Сколько раз читала, поднимают в тылу стрельбу и прорываются с фронта. У нас не было ни оружия, ни боеприпасов. Поднять стрельбу было нечем. Но я подумала, может, поручить тете Яде для пущего отвлечения внимания врага поджечь что-нибудь у него в тылу. Но отказалась от этой мысли. Люцина подожгла бы, не раздумывая, а вот тетю Ядю вряд ли удастся подбить на что-нибудь такое. У нужника затрепетала на удочке очередная рыба. В ожидании сигнала от тети Яди я наблюдала за рыбацкими успехами отца, как вдруг мне показалось, что его тюрьма покачнулась. Вроде бы наклонилась немного вперед, слегка покачалась и замерла. В глазах рябит, что ли? Не мигая, смотрела я на подозрительную будку, а она опять вдруг качнулась. Тереза нервно шепнула. «Тебе не кажется, что этот нужник двигается?» «Шатается», — с беспокойством подтвердила Люцина. «Что в нем там твой отец выделывает? Отплясывает, что ли?» В этот момент будка качнулась сильнее, и я, не помня себя, вскочила на ноги. «Господи! Он того и гляди, опрокинется в воду! Глядите, с той стороны бревна совсем подгнили, рухнут, как пить дать! Да плевать мне на вашу Эдиту! Надо спасать отца, пока не свалился в воду!» «Движется!» — вскрикнула Люцина. «Да я и говорю, будка движется! Скорей, на помощь отцу! Может, удержим ее как-нибудь?» «Да не будка! Вон, враг движется!» в том самом месте, как я и говорила».